Глава 18. Вместе с Германом они вышли из гостиной. Дронго оглянулся и, убедившись, что в коридоре никого нет, обратился к спутнику. «Господин Крёгер, вчера следователь сказал мне, что сегодня разрешат навестить вашу родственницу. Они будут решать вопрос о новом опекуне и заодно примут решение о том, можно ли ей вернуться домой». «Я знаю», — ответил Герман. «Меня пригласили туда на 2 часа дня». «Пока здесь будут идти допросы, мы можем туда поехать», — предложил Дронго. «Мне очень важно с ней переговорить». «О чем с ней можно говорить?» — недовольно спросил Герман. «Вы же сами видите, что у нас творится. Простите меня, господин эксперт, но после вашего появления в нашем доме начались все эти странные события. Я не хотел вам этого говорить, но сегодня с огромным трудом удалось вытащить мою жену. Я абсолютно убежден, что она никого не убивала. Но следователь и инспектор считают иначе. Судья назначил залог в 200 тысяч евро, и мне пришлось перевести все наши деньги, которые были на наших счетах, чтобы освободить Анну. Я это знаю. И вы знаете, что кто-то ее намеренно подставил, — продолжал Герман. Сейчас здесь нет посторонних. В гостиной сидят моя жена, ее сестра, наша дочь, моя сестра и ее муж. И еще на кухне работает Калерия Яковлевна. Извините меня, господин эксперт, но вы единственный чужой в нашей компании. Я не знаю, когда все это закончится, но я хочу вам сказать, что будет лучше, если вы тоже покинете наш дом тотчас, как завершится следствие. Так будет лучше для всех». «Думаю, что вы правы», — согласился Дронго. «И мне действительно лучше покинуть этот дом. Но перед тем, как я отсюда уеду, я хотел бы помочь вам». «Спасибо, не нужно», — мрачно сказал Герман. «Вы сами видите, в каком мы положении». «Мне необходимо переговорить с вашей тетей», — произнес Дронго. «Осознайте, что это очень важно. Я понимаю ваше беспокойство и готов покинуть ваш дом, чтобы не смущать вас своим присутствием. Но перед этим я должен переговорить с ней». Герман задумчиво смотрел на сыщика. «В любом случае, сегодня будет последний день, когда вы меня здесь видите», — пообещал Дронго. «Но дайте мне хотя бы шанс помочь вашей семье. Сейчас я говорю конкретно о вашей супруге». «Хорошо», — согласился Герман после некоторого колебания. «Поедем туда вместе. Я разрешу вам поговорить с ней. 20 минут, не больше. А потом вы оттуда уедете. Договорились?» «Да», — кивнул Дронго. 20 минут мне вполне хватит». Они вернулись в гостиную. Все смотрели на них. «Сейчас нас будут допрашивать», — раздраженно напомнила Мадлен. «Может, ты хотя бы иногда будешь вспоминать, что теперь остался главой нашей семьи, и тебе не обязательно бегать в коридор, чтобы поговорить с этим странным человеком?» «Что ты хочешь сказать?» — спросила Эмма дрогнувшим голосом. «Я хочу сказать, что после его появления в нашем доме у нас начались несчастья и неприятности», — нервно заявила Мадлен. «Жаль, что ты не понимаешь, какой трагедией для нас стала смерть нашей мамы, и как нам неприятно было видеть смерть Леси. Может, хватит экспериментов? Мы все здесь родные люди, даже ты, Эмма, а он чужой. И пусть он уйдет отсюда. Я не говорю, что он убийца, но ему лучше уйти». «Правильно», — поддержал супругу Бернт. «Давайте, наконец, закончим все эти непонятные эксперименты». «Мы сейчас уезжаем», — объявил Герман. «Поедем навестить тетю Сюзанну. Господин эксперт пообещал мне, что сегодня навсегда покинет наш дом». Эмма хотела что-то сказать или возразить, но Анна схватила ее за руку, и она промолчала. «Скоро приедет Арнольд», — проговорил Герман, прощаясь. «Пусть он остается с нами. Ему тоже пришлось нелегко». Все молчали. Через несколько минут Герман и Дронго вышли из гостиной. Усевшись в автомобиль Германа, они поехали в клинику. Им пришлось 20 минут оформлять документы и пропуска, чтобы, наконец, попасть к Сюзанне, находившейся в отдельной палате. Когда они вошли, она подняла голову и радостно крикнула. «Герман, здравствуй! Где вы пропадали? Я уже давно вас не видела». «Нас несколько дней здесь не было», — пояснил Герман. «Но ты не волнуйся, тетя Сюзанна. Теперь мы все время будем вместе. Всегда будем вместе». «Очень хорошо», — улыбнулась Сюзанна. Она была в сером халате, который был раскрыт, и виднелась надетая на ней теплая байковая рубашка. Седые волосы были тщательно расчесаны. Здесь приучали следить за своим внешним видом. «Я хотел тебя познакомить с нашим другом», — сообщил Герман. «Это господин Дронго». «Мне его уже представляли», — неожиданно произнесла Сюзанна. «Он эксперт, который приехал к нам вместе с Эммой. Я правильно говорю?» «Все правильно», — удивленно сказал Герман. «Я хочу оставить вас одних на несколько минут, чтобы ты с ним побеседовала. Только ты ничего не бойся». «А я не боюсь. Эмма сказала, что он хороший человек». «Да, он хороший человек. Вы немного поговорите, и потом я вернусь». «Мы уедем домой?» — спросила Сюзанна. «Наверно». Она радостно улыбнулась. Герман взглянул на Дронго. 20 минут и ни одной минутой больше», — строго произнес он, выходя из палаты. Дронго взял стул и сел рядом с кроватью. «Простите, что я вас беспокою», — начал он. «Мне не хотелось лишний раз тревожить вас по пустякам». «Ничего», — улыбнулась Сюзанна. «Здесь у меня много времени». «Я хотел поговорить с вами о юбилее вашей сестры», — произнес Дронго. «У нее разве был юбилей?» — удивилась Сюзанна. 2 дня назад ей исполнилось 65 лет, — напомнил Дронго. «Правильно», — снова обрадовалась женщина. «Мы все готовились к ее юбилею. Как она сейчас себя чувствует?» «Неплохо. Вы помните, как вы готовились к юбилею?» «Конечно, помню. Жена Германа даже хотела заказать нам специальное угощение в русском ресторане. Я так давно не была в русском ресторане». «Вы хорошо говорите по-русски». «Конечно. Мы ведь русские немцы. Нас так и называли, русские немцы. Немного смешно». «Вы помните, как проходил юбилей?» «А разве юбилей у Марты уже был?» «Был. Мы все собрались вместе, и вы еще хотели выпить немного больше белого немецкого вина». «Помню», — обрадовалась Сюзанна. «Я хотела попробовать белое вино, а Марта мне не разрешала. Да-да, правильно. Там было такое вкусное шампанское и вино. В следующий раз я снова попрошу мне налить». «Вам налили вино, и вы его попробовали». «Попробовала? Но мне всегда дают мало. Марта следит, чтобы мне ничего не наливали». «Она беспокоится за вас. Вы помните, как вам налили белое вино?» «Разве мне его налили?» — удивленно переспросила Сюзанна. «Да, вы выпили это вино. Но потом, в самом конце праздника, всем разлили шампанское. Вы помните, как вам налили шампанское?» «Мне не налили», — вспомнила Сюзанна. «Они сказали, что мне нельзя много пить, и этот смешной высокий мужчина с таким странным именем. Арнольд, подсказал Дронго. Правильно, обрадовалась Сюзанна. Это был Арнольд, очень милый молодой человек. Но он все равно налил нам шампанское, а потом потушили свет. Нет, не так. Сначала потушили свет, а потом я решила выпить шампанского. Этот высокий мужчина подошел и налил шампанское Марте, а мне почти ничего не налил. Он был неправ, убежденным тоном произнес Дронго. Конечно, неправ, снова оживилась Сюзанна. Я увидела, что он налил Марте больше всех, а мне немного, совсем чуть-чуть. И мне это совсем не понравилось. Некоторые думают, что я ничего не замечаю, но я все вижу и все замечаю. Только Марта уже давно не разрешает мне ничего пить, только по праздникам. Но вы увидели, что этот высокий мужчина налил большую часть шампанского вашей сестре и почти не оставил его для вас. Правильно, согласилась Сюзанна. Я подумала, что это просто нечестно, поэтому подвинула им свой бокал, а сама взяла бокал Марты, хотя там тоже было совсем немного. Вы выпили бокал шампанского Марты, а ей оставили свой, громко повторил Дронго. Все было именно так? Да, кивнула Сюзанна. Я взяла ее бокал и оставила ей свой. Шампанское было очень вкусным. Не сомневаюсь, согласился Дронго. Мне она тоже понравилась. Только Марте не понравилась ее участь, ведь она была вынуждена выпить мой бокал. Где было так мало шампанского, закончил Дронго за свою собеседницу. Правильно. Снова обрадовалась Сюзанна. «Теперь они знают, что я могу спокойно пить вместе с ними». «Вы не обратили внимания, кто бросил вам в бокал специальный порошок, чтобы улучшить качество шампанского?» «Да, я помню», — кивнула Сюзанна. «Она бросила порошок в мое шампанское, но я отдала свой бокал Марте, а сама взяла ее». Мне не нужен был такой напиток, и я взяла бокал Марты. Кто бросил в бокал порошок? Вы можете сказать? Они его положили, чтобы улучшить вкус, в который раз улыбнулась Сюзанна. Кто положил? Воскликнул Дронго. Назовите несколько фамилий. Кто положил этот порошок? «Я не помню», — счастливо улыбнулась Сюзанна. «Но я взяла бокал Марты и сама все выпила. Она иногда меня балует». «Вы видели, кто в темноте подошел к вашему бокалу?» — не унимался Дронго. «В темноте к нам подошел Герман», — вспомнила Сюзанна. «Да, он принес торт и предложил матери задуть свечи. Но она отказалась, и я сама пошла задувать свечи. Это было нелегко, не дышать так долго, все время тушить свечи. Но я их потушила. Кто бросил порошок? Уже начиная нервничать, повысил голос Дронго. Я сама взяла бокал Марты и выпила его, радостно улыбнулась Сюзанна. Там было много шампанского. А мне налили очень мало, и я сказала, что ты насыпала мало порошка. Но меня не захотели слушать. Кому вы сказали? Дронго даже привстал и наклонился к Сюзанне. И услышал ответ. Она четко произнесла. Это была Эмма, ваша Эмма, которая бросила в бокал порошок. Или не она, я точно не помню, хотя это была Эмма, моя племянница. «Вы уверены, что это была Эмма?» — уточнил Дронго. «Я теперь ни в чем не уверена», — призналась Сюзанна. «Вы не знаете, почему меня здесь держат?» «Они хотят вас вылечить». «А разве меня нужно лечить? Я говорила врачам, что хорошо себя чувствую. Мне нужно домой, в свою комнату. Вы знаете, что Марта выделила мне большую комнату в нашем доме? Целую комнату для меня одной. И у меня стоит еще такой небольшой телевизор. А почему вы все время говорите со мной по-русски? Обычно со мной разговаривают по-немецки. А может, немецкое уже отменили? Как вы считаете?» «Нет, не отменили», — устало сказал Дронго. Он понимал, что услышанное от Сюзанны не может быть ни доказательством, ни конкретным подтверждением чьей-то вины. Но с другой стороны, теперь многие аспекты этого двойного убийства стали более четко прорисовываться. Оставалось продумать некоторые детали, но самое главное он уже знал. «Я сейчас пойду и позову Германа», — сказал он, поднимаясь со стула. «Не нужно его звать», — хитро улыбнулась Сюзанна. «Они все думают, что я немного не в себе, и поэтому хотят держать меня в этой больнице. А на самом деле я абсолютно здорова и вообще не понимаю, почему я должна все время здесь оставаться». «Может, они желают, чтобы вы окончательно выздоровели?» «А я совсем не больная», — мягко сказала Сюзанна. «Просто иногда забываю какие-то вещи. Они, наверное, не так важны, и я их забываю. Но Марта меня все время ругает и говорит, что я без нее пропаду. А почему я должна пропасть? Посмотрите, у нас есть большой хороший дом, и мне завещали много денег. Я смогу даже жить одна. Но я не хочу жить одна. Я хочу жить с Мартой, а она уже давно ко мне не приходит. Вы не знаете, почему ко мне не приходит Марта?» «Я обязательно узнаю», — лицемерно пообещал Дронго. Сюзанна неожиданно посмотрела на него и погрозила пальцем. «Вы такой же лжец, как и они все. Я ведь знаю точно, что Марта никогда больше у меня не появится. Но меня еще долго будут обманывать и говорить, что она придет ко мне. А я знаю, что она больше никогда ко мне не придет». Дронго молчал, потрясенный ее словами. Что происходило в голове этой несчастной, если она понимает практически все, что происходит вокруг нее, но в искаженном виде? Он молча повернулся и пошел к выходу. «Господин эксперт!» — услышал он за своей спиной голос и быстро обернулся. «Что?» «Вы забыли попрощаться», — ласково напомнила женщина. «Да, действительно. Извините меня за такое поведение. До свидания, фройлен Сюзанна. До свидания». «До свидания, господин эксперт», — улыбнулась она напоследок.